Однако этот участок степи имел едва уловимый, но ощутимый зловещий оттенок. Вот стремительно промчался разъезд, возвращаясь к своим, и поднятая копытами пыль надолго повисла в воздухе, замутив светлое марево. Потом он рассмотрел несколько повозок, запряженных парами, походную кухню, все это за связками коней в тылу. Он перевел взгляд еще дальше, вглубь, надеясь там отыскать какие-то признаки войска большой силы, но и там лежала нетронутая, зыбкая, как песок, степь, без единого торного следа. Он хватился, когда цепь, обогнав его, стала попадать в поле зрения бинокля. Заметил близко перед глазами бугристый затылок большерукого красноармейца, пустившего в расход предателей, сутулую спину Шершнева, дрожащий бурдюк с водой, притороченный к тугой котомке. А того с белыми глазами не было. Может, просто трудно было узнать его со спины? Андрей выехал на полверсты вперед полка и теперь уже хорошо различал группы всадников. Каждая по численности равнялась взводу и редкую строчку цепи между ними. Противник стоял, похоже, поджидая наступавших, и, судя по видимым его силам, по поведению, происходило что-то необычное. Возможно, там думали вступать в бой или отойти, пока не поздно, к железной дороге, поближе к эшелонам. А что, если противнику неизвестно, сколько штыков идет навстречу ему, и, пользуясь замешательством, взять да и ударить сейчас сходу и открыть дорогу не только к полотну, но и за него? В этом месте чехи вряд ли держат большие силы. С правого фланга на взмыленной запаленной лошади прискакал дозорный. «Их сотен до четырех!» — крикнул он. «В траве лежат!» «На место!» — приказал Андрей, скомандовал подбегающим красноармейцам. «В цепь! Всем в цепь!» «Что происходит?» — тревожно спросил комиссар. «Почему они не стреляют?» «Не знаю», — зло бросил Андрей. «Спросите у них». А цепь сама собой выровнялась, зашагала шире, увереннее, натянулась кожа на обожженных солнцем скулах и лбах. До противника оставалось сажен 400, когда Андрей увидел тройку конных, отделившихся от противника. Похоже, лошади были свежими, всадники приближались стремительно, и Андрей передал по цепи «Заречь!». Красноармейцы попадали в траву, лишь один кто-то привстал на колено, держа винтовку у плеча. «Не стреляйте!» — закричали конные, переводя лошадей на шаг. «Не стреляйте!» Конь под Андреем заплясал, вскидывая голову. Раздутые ноздри тянули воздух. Шиловский немедленно оказался рядом, его лошадь дышала у левого бока. «Что? Переговоры?» — коротко спросил комиссар. «С какой целью?» «Поедем, узнаем», — ответил Андрей. Парламентеры остановились, поджидая. Бинокли их шарили по траве, кони хапали траву. «Езжайте один», — вдруг начальственно распорядился Шиловский. «Только без глупости, Андрей Николаевич. Не забывайте о сестре». Андрей молча замахнулся на комиссарскую лошадь, та нервно шарахнулась, чуть не уронила седока. Шиловский едва удержал равновесие. Андрей же, пришпорив своего дончака, поскакал навстречу парламентерам. «Помните сестру!» — крикнул вслед Шиловский. К всадникам противника Андрей подъехал шагом и остановился в 5 саженях. Те сидели, развалясь в седлах, пили воду из фляжек. «Я от полковника Махина», — представился поручик в белой от солнца гимнастерке и, тронув коня, выехал чуть вперед. «Вы вашего штабс-капитана в расход еще не пустили?» Андрей сразу узнал его и фамилию вспомнил — Караулов. Он был при штабе Махина, когда тот служил красным, и именно он, Караулов, привез Андрею последний и бессмысленный приказ отойти в степь. Погоны на поручике сидели ладно и к месту, будто он и не снимал их никогда. «О ком вы спрашиваете, Караулов?» — прищурился Андрей. Тот подъехал еще ближе, сделал удивленное лицо и рассмеялся. Не признал вас, капитан. Говорят, к богатству. Значит, живы, и слава богу.